Глава 24. Момент истины. Всю осень 1934 года Черчилль готовил важный парламентский запрос об ускоренном укреплении военно-воздушных сил. За три дня до дебатов Десмонд Мортон отправил ему трехстраничный анализ авиационной программы Германии. Факты, изложенные в нем, были известны правительству, на разведку которого он работал. Черчилль послал Болдуину конспект сообщения, содержащего критику планов правительства по перевооружению авиации, которое он собирался сделать во время дебатов. 24 ноября Черчилль писал Ллойд Джорджу: «Мои поправки вызвали большую тревогу в правительственных кругах. Факты, изложенные мной, не могут, как я полагаю, быть опровергнуты, и кабинет внезапно осознал, что ситуация тяжелейшая, и он застигнут врасплох». Министры в самом деле были встревожены, но по другому поводу. 25 ноября Хор сказал: «Важнее всего убедить общество, что правительство располагает не меньшей, а даже большей информацией, чем мистер Черчилль». По предложению Хора было решено, что Болдуин обвинит Черчилля в нагнетании паники. Однако на ближайшем заседании кабинета 26 ноября министр авиации также заявил, что для успешного противостояния экспансионистским намерениям Германии развитие британской авиации должно быть ускорено, с тем чтобы существующая программа была завершена уже к концу 1936, а не к 1939 году. Речь, произнесенная Черчиллем 28 ноября, стала кульминацией его деятельности по активизации правительственной политики в отношении военной авиации. «Ускоренная подготовка к обороне, — говорил он, — не означает признание того, что война на пороге. Наоборот, если война на пороге, подготовка уже опоздала. Война не представляется неизбежностью, но если Британия не предпримет немедленных шагов, чтобы обезопасить себя, в ближайшем будущем сделать это будет уже не в наших силах. В нарушение Версальского договора Германия, хотя об этом предпочитали умалчивать, создает мощную, хорошо вооруженную армию. Производство военной техники и боеприпасов быстро нарастает. Особую опасность представляет модернизация немецкой военной авиации. Даже по самым осторожным прогнозам, вероятность нанесения немцами воздушного удара весьма велика». Черчилль сказал, что не собирается преувеличивать опасность и поддерживать огульные заявления паникеров. Тем не менее, необходимо понимать, что за неделю или 10 дней бомбардировок, по самым минимальным оценкам, в Лондоне может быть убито или ранено 30-40 тысяч человек, а в случае применения зажигательных бомб и того больше. Примечание. При бомбардировке англичанами и американцами Гамбурга в 1943 году погибло более 42 тысяч гражданских лиц, и десятки тысяч были ранены в ходе лишь одного налета, длившегося 43 минуты. Конец примечания. В результате гражданское население будет охвачено паникой, и 3-4 миллиона людей бросятся в бегство. Черчилль предупреждал, что не только Лондон подвергается опасности бомбардировок, но Бирмингем, Шеффилд и вообще большие промышленные города в случае войны также станут целями авиационных налетов. В зоне риска окажутся также все верфи и нефтехранилища. Поэтому жизненно важно разработать меры по минимизации последствий таких атак. «Недостаточно рассредоточить промышленные объекты», — говорил он. «Летающая угроза — не такая угроза, от которой можно улететь. Необходимо обеспечить защиту от нее на месте. Возможности отступать у нас нет. Мы не можем переместить Лондон. Мы не можем переместить огромное количество населения из устья Темзы». Черчилль просил правительство серьезно отнестись к научным разработкам в вопросах противовоздушной обороны. По его словам, он уже выслушал много предложений, которые правительству также стоит изучить максимально серьезно. «Надеюсь, — продолжал он, — теперь мы не столкнемся с бюрократической волокитой или с разного рода предубеждениями, вроде тех, от которых мы пострадали в случае с танками во время Великой войны. Главная задача обороны, — убеждал Черчилль, — это иметь возможность одномоментно нанести по врагу такой же удар, какой тот может нанести нам. В противном случае полное превосходство врага в воздухе приведет к неизбежному поражению. Это новое обстоятельство, к которому привело развитие христианской цивилизации в 20-м столетии. Черчилль снова, как и в мае, требовал в ближайшие 10 лет любой ценой создать существенно более мощные военно-воздушные силы, чем у Германии. Если наши силы, какое бы правительство ни было при этом у власти, хотя бы на один месяц окажутся слабее тех, которыми будет обладать наш противник, это должно считаться высшим преступлением против государства, заявил он. Черчилль особо подчеркнул, что вразрез с мирным договором ВВС Германии быстро догоняют британские. Это, сказал он, общеизвестный факт. Но помимо этого есть и кое-что неизвестное. Со всех сторон мы слышим, что развитие авиации в Германии выходит далеко за рамки того, о чем я сегодня говорил. В связи со всем этим я могу сказать одно. Берегитесь. Германия – страна, способная на военные сюрпризы. Далее Черчилль заговорил о ключевой роли промышленности. Смешно говорить о выпуске всего лишь 10 тысяч самолетов. Однако следует иметь в виду ресурс нашей промышленности. А он очень велик. Я помню, что к концу войны организация, которую я возглавлял в Министерстве вооружений, выпускала до 24 тысяч аэропланов в год, а в последующем планировалось выпускать гораздо больше. Конечно, такое количество аэропланов, даже десятая их часть, не могло бы подняться в воздух одновременно. Но эти цифры дают представление об огромных возможностях промышленности, если предварительно проведена длительная подготовка и запущена масштабная производственная программа. Черчилль напомнил Палате общин, как во время мартовских дебатов по авиации Болдуин сказал: «Если вы не удовлетворены, можно решить вопрос голосованием». «Но какая польза?» – спросил Черчилль, – «раскалывать палату голосованием. Вы можете целый год гоняться по кулуарам за голосами вместо того, чтобы заниматься делом. Хотя в июле правительство объявило, что к 1939 году ВВС получит еще 42 эскадрильи, но программа построена таким образом, что к марту 1936 года полностью могут быть готовы лишь 5 новых машин. Несмотря на известные сведения о том, как быстро растет мощь немецкой авиации, работы не были ускорены. Если эта волокита продлится еще хотя бы несколько месяцев, Британия лишится возможности догнать Германию в производстве самолетов. Когда Черчилль закончил и сел, отметил Фрэнсис Стивенсон, он чуть было не сорвал овации. Отвечая, Болдуин сказал палате, что не давал оснований думать ни о сокращении, ни об ограничении какого-либо вида вооружений, хотя крайне сложно получить точные данные о реальной мощности немецкой авиации. Однако дело обстоит вовсе не так, будто военно-воздушные силы Германии могут быстро сравняться с нашими. Немецкие ВВС не достигают и 50% от британских. К концу 1935 года британские ВВС будут по-прежнему составлять примерно 50% всей европейской авиации. Следовательно, пока нет оснований бить тревогу и тем более паниковать. В настоящий момент не существует непосредственной угрозы ни нам, ни кому-либо в Европе, ничего по-настоящему критического. Болдуин ответил Черчиллю словами, которые были предварительно согласованы с кабинетом министров. «Я не могу заглядывать вперед больше, чем на 2 года. Мой прямой и горячий друг говорит о том, что может случиться в 1937 году. Исследования, которые я смог провести, позволяют мне уверенно утверждать, что приведенные им цифры значительно преувеличены. Правительство Его Величества полно решимости ни при каких условиях не допустить отставания от военно-воздушных сил Германии». Приняв заверение Болдуина за чистую монету, Черчилль отозвал свой запрос. Лейбористский проект, содержавший критику правительственных планов перевооружения, был поставлен на голосование и отвергнут 276 голосами против 35. 29 ноября Мортон написал Черчиллю: «Ваше великолепное изложение ситуации вчера вечером, несомненно, достигло своей цели. По крайней мере, у нас есть заявление премьер-министра, что его правительство обязуется не допустить отставания британских военно-воздушных сил от немецких. Но, по словам Мортона, цифры, доказывающие утрату Британии своего двукратного преимущества, на самом деле были уже известны Болдуину. Комментируя дебаты в письме вице-королю, Хор предположил, что если бы кабинет позволил министрам отвечать на технические вопросы, то Черчилль выиграл бы с большим преимуществом. Вечером 29 ноября Рэндольф дал в отеле «Ритц» ужин с танцами в честь 60-летия своего отца. При этом, несмотря на возраст, энергия Черчилля была неистощима. 12 декабря, пытаясь добиться от правительства, чтобы было увеличено время на дебаты по Биллю об Индии, поскольку, как он заявил, самоуправление означает лишь свободу одной части индийцев эксплуатировать другую, он получил поддержку 75 парламентариев-консерваторов, однако правительство и по этому вопросу добилось большинства – 283 голоса. В январе 1935 года Черчилль сделал последнюю попытку изменить Билль об Индии, предложив на несколько ближайших лет ограничить ее автономию провинциальными ассамблеями в соответствии с рекомендациями комиссии Саймона. Но ни выступление по радио 29 января 1935 года, ни поддержка сына, противника Билля, не привели к успеху. Более того, из-за Рэндольфа голоса консерваторов оказались раздроблены, что привело к победе кандидата от лейбористов. Консервативные газеты яростно обрушились на подрывные действия уже не одного, а обоих Черчиллей. 11 февраля, по завершении второго чтения Билля об Индии, Черчилль предупредил: «Передача Индии центрального самоуправления позволит небольшой группе политически активных людей уничтожить права миллионов неорганизованных индийцев и слабо представленных в политике социальных меньшинств. Те члены парламента, которые выступят против Билля, — сказал он, — надеются похоронить идею, что британцы в Индии чужаки, которые уберутся из страны, едва только смогут установить собственный вид правления. Они хотят утвердить представление о том, что британцы в Индии — партнеры индийцев, которых мы с полным доверием приглашаем присоединиться к нашим правительственным и административным учреждениям ради их и нашего общего долговременного процветания». Когда Черчилль закончил, раздались аплодисменты. Но после того, как Болдуин пообещал, что власть закона и порядка, установленная британцами, сохранится под контролем индийцев, Билль был принят во втором чтении 404 голосами против 133. При этом против правительства выступили 84 консерватора. 25 февраля, когда Билль об Индии еще только рассматривался, индийские князья, собравшись в Бомбее, приняли резолюцию, выражающую резкое недовольство федеральным устройством страны. Это вызвало смятение в Уайтхолле. Правительство, рассчитывая на сотрудничество, надеялось на мягкое прохождение Билля. 26 февраля, воодушевленный протестом князей, Черчилль заявил, что работа над Биллем стала бесполезной. Однако Хор стоял на том, что князья должны принять схему в существующем виде. Вопрос был поставлен на голосование, и предложение Черчилля было отвергнуто 283 голосами против 89. «Биль об Индии теперь в комитете, а я постоянно в палате, выступая 3-4 раза в день», — писал Черчилль Клементине 2 марта. «Произношу короткие речи по 5, 10, 15 минут, иногда по полчаса, всегда без бумажки, и, думаю, в какой-то мере подчинил себе палату. Я обретаю свободу и легкость, каких у меня никогда прежде не было, и луплю правительство почти как хочу. Сторонники правительства запуганы, обижены и угрюмы. У них в библиотеках и курительных комнатах всегда 250 человек, готовых завалить любую нашу поправку, а в наших боевых порядках около 50, которые держатся сплоченно и со все большей убежденностью. Я вполне успешно вел за собой оппозицию и добился того, что дебаты стали увлекательными. Мы издеваемся над ними, потому что они — лакеи, и рабы. Кроме того, Черчилль сообщал Клементине, что не доверяет правительству, в частности из-за поведения его лидеров и упадка их духа. Резервы правительства очень невелики. Оно как большой айсберг, который дрейфовал в теплых морях, где его основание понемногу таяло, так что теперь он неизбежно должен перевернуться. Это и правда очень плохое правительство, хотя в нем есть способные люди. Причина в том, что у него нет руководящего разума. Без эффективного премьер-министра кабинет работать не будет. Бедняга Рамсей почти умалишенный, ему куда лучше было бы в психушке. Болдуин хитрый, терпеливый, но при этом на удивление ленивый и неэффективный. Почти постоянно они спотыкаются. Кабинет может проводить заседания, только предварительно договорившись обо всем на закрытом совещании, чтобы обеспечить непрерывность слушаний. Безусловно, так долго продолжаться не может. Ллойд Джордж, конечно, был бы рад вмешаться и создать какое-нибудь правительство военного времени, в котором, мне полагаю, предложили бы место. Но я совершенно не расположен связывать свое имя с какой-либо администрацией перед всеобщими выборами. Когда, наконец, Биль об Индии прошел, Черчилля в Чартвелле посетил Дж. Д. Бирла, один из ближайших друзей Ганди, и написал ему после этого о заинтересованном и дружелюбном отношении Черчилля. «Скажите мистеру Ганди, чтобы он воспользовался предложенными полномочиями и обратил это в успех». Черчилль сказал также, что всегда чувствовал, что есть 50 Индий, и только Британия способна поддерживать баланс между ними, во всяком случае, на долгое время вперед. И со своим обычным великодушием он заметил: «Теперь все у вас в руках. Добейтесь успеха, и я поддержу вас, чтобы вы добились гораздо большего». 4 марта правительство опубликовало новую белую книгу, в которой признало серьезный дефицит во всех трех оборонных ведомствах. Военные расходы следовало увеличить на 10 миллионов фунтов стерлингов. Через 4 дня в письме Клементине Черчилль отметил: «Правительство слишком поздно, робко и в недостаточной степени осознало растущую немецкую угрозу. Ситуация с Германией все мрачнее. Вследствие того, что правительство заявило, будто 10-миллионное увеличение расходов на вооружение вызвано перевооружением Германии, Гитлер впал в дикую ярость и отказался принимать Саймона, который собирался посетить его в Берлине. Гитлер сослался на простуду, но это очевидный предлог. Подобный жест, которым британского министра иностранных дел оттолкнули от ворот Берлина, убедительно свидетельствует об уверенности Гитлера в превосходстве немецких военно-воздушных сил и армии. Из-за их изуверского контршпионажа, ты знаешь, на прошлой неделе они со средневековым зверством обезглавили двух женщин», — продолжал Черчилль. «Очень сложно точно узнать, что они готовят. Но то, что опасность быстро нарастает, несомненно. Все напуганные страны сбиваются вместе. Мы посылаем Энтони Идена в Москву, и я не могу возражать против этого. Русские, как и французы, и мы сами, хотят, чтобы их не трогали. А нации, которые хотят, чтобы их не трогали и дали им мирно жить, должны объединиться ради взаимной безопасности. Безопасность только в количестве. Если снова начнется Великая война, что, я думаю, может произойти в двух- или трехлетний период, или даже раньше, это будет конец света. Я надеюсь и молюсь, доминуют нас эти бессмысленные ужасы». 16 марта Гитлер объявил о возобновлении всеобщей воинской повинности на всей территории Германии. В результате этого решения дозволенный мирным договором воинский контингент в 300 тысяч человек мог быть без труда удвоен или даже утроен. В действительности, как заявил Гитлер, у него под ружьем уже 500 тысяч человек. 19 марта, во время дебатов по военно-воздушным силам в Палате общин, Филипп Сассун сообщил о предстоящем в ближайшие 4 года увеличении авиации на 40 с лишним эскадрилей. Он также сказал: «Тут бросались множеством неточных цифр, рисуя неоправданно черную картину слабости наших ВВС. Тем не менее, — признал он, — количественно мы серьезно слабее и не можем допустить, чтобы это продолжалось. Мы рассчитывали, что к концу этого года, как сказал премьер-министр, будем иметь 50-процентное преимущество над Германией. Однако положение только ухудшилось. Германия, насколько нам известно, резко увеличила производство военных самолетов. Но все же, несмотря на это, к концу года у нас будет преимущество, хотя и не скажу, что на 50%. Во время дебатов Черчилль снова поднял вопрос о соотношении британских и германских военно-воздушных сил. Болдуин 3,5 месяца назад заявил, что реальная мощь Германии составляет меньше 50% от британской. Это заявление, отметил Черчилль, как теперь признано, было ошибочным. Премьер-министр, по его словам, был введен в заблуждение. Нынешние данные правительства показывают, что силы обеих стран равны. Более того, я уверен, что готовность Германии к войне значительно больше нашей. Так что в настоящий момент мы не только не имеем равенства, а напротив, имеем большое отставание, на что я уже указывал. И за всем этим стоит огромная мощь немецкой промышленности, которая к началу войны будет задействована на всю силу. Черчилль опасался, что упущено время, когда Британия могла относительно простыми мерами обеспечить уверенное превосходство в воздухе. Если бы 2 года назад, когда опасность уже представлялась очевидной, были приняты необходимые меры, в прошлом году вы увидели бы существенный прогресс, а в нынешнем прогресс был бы очень большим. Если бы в прошлом году, когда я настаивал, чтобы как можно скорее было принято решение удвоить и даже утроить британские военно-воздушные силы, сэр Герберт Сэмюэл из-за этого не отозвался обо мне, как о взбесившемся малайце, мы не оказались бы в теперешнем крайне опасном положении. Комментируя заявление Сассуна, что в течение следующего года Британия получит 151 самолет, Черчилль сказал: «Немцы выпускают не меньше 100-150 машин в месяц, для которых уже подготовлены аэродромы и тренированные, рвущиеся в бой летчики. Следовательно, к концу этого года, когда мы, как нам обещали, достигнем 50% преимущества над Германией, они будут уже в 2-3 раза сильнее нас. Британия потеряла паритет как в количестве машин, так и в их качестве. Теперь все видят, в какой опасной ситуации мы оказались. В результате ошибочной политики в области авиации мы стали самой уязвимой страной, и, тем не менее, даже теперь не принимаем по-настоящему адекватных мер». После Черчилля выступил лейборист Уильям Коув, язвительно отозвавшийся о паникерской речи почтенного депутата от Эппинга, который попытался нагнать на нас страха. Но уже через неделю после дебатов Гитлер объявил сэру Джону Саймону и Энтони Идену, которые, наконец, были приняты в Берлине: Германия достигла паритета с Великобританией в военно-воздушных силах. На следующий день Черчилль писал Клементине: «Заявление Гитлера, что его военно-воздушные силы уже так же сильны, как наши, стало, конечно, политической сенсацией. Оно выставляет на посмешище Болдуина и, кроме того, подтверждает все сказанное мной. В действительности же, я полагаю, что они уже гораздо сильнее нас, и скоро наверняка будут по меньшей мере вдвое сильнее. Тогда всем станет очевидно, что слова Болдуина, что мы не уступим ни одной стране, были ложью. Забавно, если наше либеральное правительство ослабит страну перед Великой войной. Я надеюсь довести дело до конца в следующем месяце. Теперь многие из тех, кто оппонировал мне по Индии, обещают поддержку в этом вопросе». Черчилль получил помощь с неожиданной стороны. 7 апреля глава Центрального департамента Министерства иностранных дел Ральф Уигрем приехал в Чартвелл с сообщением, что немецкие авиастроительные предприятия уже практически переведены на военное положение. В подготовке этой информации Уигрему помогал младший служащий его департамента Майкл Крэсуэлл. Через неделю после посещения Чартвелла Уигрем послал Черчиллю самые последние секретные донесения правительству. Из них явствовало, что немецкая авиация располагает по крайней мере 800 машинами против британских 453. Впервые увидев эти цифры, Уигрем сказал: Это катастрофа для тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Позже Черчилль, вспоминая об Уиграме, писал: «Это был обаятельный и бесстрашный человек, убеждения которого базировались на глубоком знании предмета. Положение дел он видел так же ясно, как я, но он располагал более обширной и достоверной информацией об ужасающей опасности, которая нависала над нами. Это сблизило нас. Мы часто встречались в его маленьком доме на Норд-стрит, а он и миссис Уиграм останавливались у нас в Чартвелле. Как и другие чиновники высокого ранга, он говорил со мной с полной откровенностью». 13 апреля Черчилль писал Клементине: «Главным политическим событием является то, что Германия теперь самая крупная военная держава в Европе. Но, как мне кажется, все союзники резко отворачиваются от нее, а потому я верю, что ее поставят на место, и она не осмелится вступить в страшный конфликт. Мои ноябрьские заявления оказались верными, а опровержения Болдуина полностью лживыми. Нет сомнений, что немцы уже существенно превосходят нас в воздухе, а производство у них достигло такого масштаба, что нам их не догнать. Как же это дискредитирует правительство? Оно было введено в заблуждение и ввело в заблуждение парламент. А ведь дело касается безопасности страны». 2 мая Франция и Советский Союз подписали пакт о взаимопомощи. Казалось, воплощается идея Черчилля о союзе наций, которые хотят, чтобы их не трогали. «Мы никогда не должны отчаиваться», — сказал он в Палате общин в тот же день. «Никогда не должны сдаваться, но мы должны считаться с фактами и делать из них верные выводы». На следующий день Daily Express извинилась перед Черчиллем за то, что прежде игнорировала его предупреждение о силе немецких ВВС, а 22 мая, во время дебатов по обороне в Палате, Болдуин признал, что полностью ошибался в ноябре прошлого года, давая оценку будущей мощи немецкой военной авиации. Мнение Черчилля о масштабах и скорости производства военной авиации в Германии, которое до сих пор высмеивалось как паникерское, таким образом получило полное подтверждение. Он тут же предложил провести секретное заседание палаты по обсуждению сил германской авиации и британской политики в сфере авиации, но Болдуин отверг это предложение. Речь имела успех, телеграфировал Черчилль Рэндольфу после дебатов. Но правительство, как обычно, ускользнуло. 9 дней спустя, 31 мая, он обратил внимание палаты на усиливающийся дух нацизма среди немецкоговорящих жителей Судетской области Чехословакии. «В результате усиления немецкой армии, — предупредил он, — Австрия, Венгрия, Болгария и даже Югославия начинают смотреть на Германию с восхищением». После окончания дебатов Мортон написал Черчиллю: «Похоже, вы в одиночку оживили палату». 5 июня Рамсей Макдональд последний раз провел заседание своего кабинета. Он был болен и не мог больше исполнять свои обязанности. Премьер-министром стал Болдуин, министром иностранных дел – Хор, а Невилл Чемберлен сохранил пост министра финансов. Друзья Черчилля были разочарованы тем, что в новом правительстве для него не нашлось места. «Я надеялся, что вы станете министром обороны», – написал Черчиллю его бывший летный инструктор Спенсер Грей. «Я думал, они хотят кого-нибудь, а я не вижу никого другого, кто обладал бы необходимым опытом». В день, когда был объявлен состав нового кабинета, Черчилль говорил в Палате общин, что не удовлетворен медленным внедрением научных разработок в область противовоздушной обороны. Недавно образованный именно с этой целью правительственный подкомитет за последние 3 месяца собирался всего 2 раза. «Поистине», — сказал Черчилль, — «все это напоминает замедленную съемку». 11 июля в своей первой речи в качестве министра иностранных дел Сэмюэл Хор сделал неожиданный выпад против Черчилля. «Некоторые, похоже, испытывают нездоровое удовольствие от панических рассуждений. Только вчера, — язвительно продолжал он, — я услышал, как маленькая дочь моих друзей на вопрос няни, зачем ей столько воздушных шариков, ответила: Я люблю пугаться, когда они лопаются. В случае с ребенком это может быть безвредной привычкой, но когда речь идет о множестве продавцов паники и страха, для которых предвещать кризисы – удовольствие, а если кризис случается, то представлять его тяжелее, чем он есть на самом деле, это уже привычка вредная. За две недели до этого демарша, хора, Болдуин пригласил Черчилля вместе с профессором Линдеманом войти в подкомитет по научным разработкам в области противовоздушной обороны. Черчилль согласился и 25 июля принял участие в первом заседании. Там он впервые услышал об успешном проведении серии экспериментов по обнаружению вражеских самолетов с помощью радиолокации. Тем временем с каждым месяцем опасность войны возрастала. В августе Муссолини начал угрожать вторжением в Абиссинию. В частной беседе с Хором Черчилль заявил, что возмущен действиями Италии и настаивает на немедленном усилении британского Средиземноморского флота. Черчилль был уверен, что необходимы коллективные действия против Италии, включая экономические санкции, и призвал Лигу наций отреагировать. В случае необходимости, считал он, военный флот должен быть готов к любым действиям. «Где наш флот?» – спросил он Хора. «Он в хорошем состоянии. Его достаточно? Готов ли он к быстрой и полной концентрации? Он в безопасности? Он получил официальные указания принять необходимые меры». В сентябре Черчилль получил поддержку от редактора газеты Observer Дж. Л. Гарвина. «По Индии, — писал тот, — вы не могли рассчитывать больше, чем на четверть голосов юнионистской партии. По обороне вы можете уверенно получить по крайней мере три четверти и изменить все, поставив вопрос так, как только вы умеете ставить. Это наша единственная надежда». Письмо Гарвина застало Черчилля на юге Франции, в замке Максин-Эллиот близ Канн, где он занимался живописью. Гостивший в это же время в замке Винсент Шин позже вспоминал, какие надежды возлагал Черчилль на то, что Лига наций введет санкции против Муссолини и сможет таким образом предотвратить захват Абиссинии. «Тогда, — утверждал он, — мы все на долгое время станем сильнее и защищеннее». Шин позже отметил, у него был особый взгляд на вещи, который он старался передать в каждом разговоре об Эфиопии. Это представлялось ему очень важным. «Мы возражаем не против явлений, — говорил он, — мы возражаем против типов явлений. Тогда я еще не так сильно подпал под влияние его гениального обаяния. Это случилось позже, и в целом не соглашался с ним. Я говорил о Красном море, пути в Индию, важности Адена. Мистер Черчилль отмел все это. «Нас не итальянцы должны волновать», — сказал он. «Дело вовсе не в этом. Это не явление, это тип явления». Когда одна присутствовавшая там француженка возразила, что все страны, включая Британию, в свое время завоевывали территории, а Италии теперь за это угрожают, Черчилль, оглядев всех сидевших за обеденным столом, с добродушной улыбкой заметил: «Но вы же понимаете, что все это невозвратное прошлое. Мир ушел вперед. Цель Лиги наций – сделать в наши дни невозможным нарушение прав любой страны. Пытаясь завоевать Абиссинию, Муссолини совершает самую опасную и безрассудную атаку на установившийся миропорядок, и результаты такой атаки непредсказуемы. Кто может сказать, что произойдет через год, два, три? При этом надо иметь в виду, что Германия вооружается с головокружительной скоростью. Англия забылась в пацифистском сне, Франция коррумпирована и погрязла в раздорах, Америка далека и равнодушна. Мадам, моя дорогая леди, вы не дрожите от страха за ваших детей?» Вернувшись в Чартвелл в конце сентября, Черчилль вступил в переписку с лордом Адмиралтейства, адмиралом Чатфилдом, рассчитывая, что демонстрация силы британского флота в Средиземном море может остановить Муссолини. Приехав в Лондон, он обратился к бизнесменам-консерваторам с призывом отговорить Италию от агрессии против Абиссинии. Он также говорил и о быстром вооружении Германии, и о том, что Британия так и не смогла принять соответствующие меры. В Палате общин «Не хватает всего нескольких членов», — сказал он, «которые были бы достаточно независимы, чтобы говорить министрам и избирателям неприятную правду. Мы не хотели бы, чтобы наша древняя свобода и цивилизация, которую мы сохраняем, повисла на гнилых нитях». Эту речь широко комментировали. После нее поэт Осберт Ситуэлл, один из публичных критиков Черчилля за интервенцию против большевиков в 1919 году, написал ему письмо, в котором и извинялся за свою глупость в прошлом, и признавал, что в то время Черчилль говорил за бесчисленное множество людей. Два дня спустя Черчилль увиделся с итальянским послом, графом Гранди, и предупредил его об опасности, которой чревато вторжение в Абиссинию. Сэр Роберт Ванситтарт, сотрудник Министерства иностранных дел, благодарил его за это. Потом, обедая с Ванситтартом и Альфредом Даффом Купером, финансовым секретарем государственного казначейства, Черчилль выразил готовность отправиться с ними обоими в Рим, чтобы убедить Муссолини не предпринимать нападения. «Из нашего визита ничего не вышло», — писал он позже, «и я очень сомневаюсь, что была возможность просветить его». Он был убежден, что Британия насквозь прогнила. Муссолини напал на Абиссинию 4 октября. В тот день на конференции консервативной партии в Борнмуте Черчилль потребовал от правительства реорганизовать британскую промышленность, чтобы она была готова быстро перестроиться с тем, чтобы с удвоенной энергией заняться установлением паритета с ВВС Германии. Это заявление было единодушно поддержано. Через 8 дней он предложил свои услуги консервативной партии на период всеобщих выборов, назначенных на середину ноября. Это предложение также было принято. В Палате общин Черчилль продолжал настаивать на ускоренном перевооружении и на подготовке промышленности к войне. «Нападение Италии на Абиссинию, — заявил он Палате, — очень маленькая проблема по сравнению с германской угрозой. Не существует большей опасности, чем перевооружение Германии. Мы не можем позволить себе спокойно наблюдать нацизм с его жестокостью и в омерзительном сверкании его вооружений, мощнейших в Европе». Немецкое правительство выразило протест по поводу речи Черчилля, а также его статьи о Гитлере в журнале «Странт». В статье он писал: «Одновременно с созданием новой армии и больших аэродромов возникают концентрационные лагеря, язвами покрывающие немецкую землю. В них содержатся и запугиваются тысячи немцев, подчиненные неодолимой силе тоталитарного государства». Он писал и о жестоких преследованиях евреев. «Ни прошлые заслуги, ни доказанный патриотизм, ни даже раны, полученные на войне, не обеспечивают защиту людям, единственным преступлением которых является то, что родители произвели их на свет. Даже несчастные еврейские дети подвергаются преследованиям в немецких школах. Мир еще надеется, что худшее минует, и мы, быть может, увидим более счастливые времена с более мягким Гитлером». Но хотя Гитлер в Берлине произнес успокаивающие слова, винтовки, пушки, танки, боеприпасы, авиабомбы, контейнеры с отравляющим газом, самолеты, подводные лодки, а теперь еще и корабли зарождающегося флота, текут все более широкими потоками с заводов Германии, уже в полной мере поставленных на военные рельсы. 25 октября парламент был распущен, и на 14 ноября назначены всеобщие выборы. Многие верили, что после выборов Болдуин введет Черчилля в кабинет министров. От британского военно-морского атташе в Берлине капитана Джеральда Мюрхетт-Гулда пришло сообщение: «Немцы боятся, а я надеюсь, что вы станете первым лордом или министром обороны. Пожалуйста, не выдавайте меня». 31 октября посол Великобритании в Берлине сэр Эрик Фипс сообщил, что Гитлер выразил озабоченность тем, что Черчилль может стать министром британского флота. А знакомый Черчилля в Министерстве иностранных дел Ральф Уигрэм послал ему копии секретных депеш британского посла в Берлине с прогнозом будущих территориальных претензий Гитлера. В тот же день, 31 октября, Когда избирательная кампания уже набирала обороты, Болдуин объявил: «Я заверяю, что никакого широкого перевооружения не будет». Черчилль, напротив, настаивая на усиленном перевооружении, 12 ноября написал в Daily Mail: «Я не чувствую, чтобы общество полностью осознавало, насколько вероятна опасность всемирного взрыва». Всеобщие выборы принесли оглушительную победу консервативной партии, получившей 432 места против 151 у лейбористов и 21 у либералов. Рэндольф проиграл. Черчилль победил с огромным преимуществом и наблюдал за первыми результатами на экране, установленном в Альберт-Холле. Чтобы узнать окончательный результат, он приехал к Бивербруку в Сент-Джеймс, где хозяин обескуражил его словами: «Что ж, с вами покончено. У Болдуина такое большинство, что он может обойтись без вас». Черчилль все же надеялся, что его разногласия с Болдуином закончены, и принятие последним его помощи во время предвыборной кампании было сигналом политического примирения. 6 дней он ждал в Чартвелле звонка от премьер-министра. Но когда был опубликован список министров, имени Черчилля в нем не было. «Это было для меня болезненным ударом и в каком-то смысле оскорблением», — написал он позже. В прессе было много насмешек. «Не хочу делать вид, что я не страдал». Окружение Болдуина было очень довольно. Томас Джонс хвалил своего шефа за то, что тот поостерегся энтузиазма Уинстона относительно кораблей и пушек. Сам Болдуин писал: «Полагаю, в настоящее время не стоит давать ему пост. За что бы Черчилль ни брался, он вкладывает в дело сердце и душу. Если дело идет к войне, а никто не может этого отрицать, мы должны сохранить его свеженьким к тому моменту, когда он станет нашим военным премьер-министром». Оскорбленный и разочарованный, Черчилль решил отправиться в долгий отпуск сначала на Майорку, а потом в Марокко. Отъезд он отложил на 3 дня ради участия в заседании подкомитета по разработкам в области противовоздушной обороны, на котором горячо говорил об отставании Британии в авиации и противовоздушной обороне. 10 декабря они с Клементиной улетели из Лондона в Париж. Черчиллю был 61 год. Прошло 5,5 лет с тех пор, как он перестал быть членом кабинета министров. Из Парижа Черчилль поездом отправились в Барселону, где вместе с присоединившимся к ним Линдеманом сели на пароход до Майорки. Во время их путешествия в Париже произошло поразившее всех событие. Сэмюэл Хор заключил с министром иностранных дел Франции Пьером Лавалем временное соглашение, позволяющее Муссолини удержать его завоевание в Абиссинии, около 20% территории, в обмен на прекращение войны. Одним росчерком пера Лига наций была опозорена, санкции растоптаны, а коллективная безопасность стала фикцией. Общественное негодование было таким сильным, что 18 декабря, на 10-й день протестов, британский кабинет министров денонсировал пакт Хора-Лаваля. Хор подал в отставку, и на посту министра иностранных дел его сменил Иден. Клементина вернулась в Англию, чтобы провести Рождество в Блейнхейме, а Черчилль остался на празднике в Танжере. «Назначение Идена не вселяет в меня оптимизма», — писал он Клементине 26 декабря. «Надеюсь, значение его должности поможет ему найти себя». Закончил письмо Черчилль словами: «Твой скитающийся, жаждущий солнца, прогнивший, безутешный У». Рассчитывая, что в правительстве все еще может найтись пост и для него, Черчилль в тот же день написал Рэндольфу, который стал успешным журналистом: «По моему разумению, в данный момент для меня будет очень вредно, если ты станешь публиковать статьи с критикой министров, особенно Болдуина и Идена. В противном случае я не смогу быть уверенным в твоей лояльности и любви ко мне». Черчилль переехал в Марракеш, где 30 декабря провел несколько часов в компании еще более безутешного Ллойд Джорджа, который уже 30 лет находился неудел. Что за болван Болдуин, чтобы в такой ужасной ситуации не собрать в кулак все ресурсы ради общественного блага, написал Черчилль Клементине в тот день. В этом письме он с болью отмечал: «Наша оборона запущена, наше правительство – самая бездарная машина для ведения дел, какую я когда-либо видел. Режим Болдуина Макдональда на самом деле очень сильно ударил по стране и запросто может покончить с ее славой». Размышляя об очевидном распространении диктаторских режимов и слабой реакции на это демократии, Черчилль 8 января 1936 года написал Клементине из Марракеша: «Мир, кажется, разделился на уверенные нации, которые ведут себя решительно, и нации, потерявшие уверенность и ведущие себя глупо». Он еще надеялся, что у него не потеряны шансы войти в правительство, и злился на Рэндольфа, который окончательно решил участвовать в довыборах в Шотландии, в Россе и Кромарте против сына Рамса Макдональда Малкольма, который был в кабинете госсекретарем по делам доминионов. Рэндольф принял решение баллотироваться по своей собственной инициативе, но Черчилль беспокоился, как он сказал Клементине, что Болдуин может увидеть в этом окончательное объявление войны с моей стороны. Я же прочел, что писал Мальборо в 1708 году, и также полагаю, что ход вещей установлен судьбой. Если ты делаешь все, что можешь, остается только терпеливо ждать результата. Довыборы прошли 10 февраля. Малкольм Макдональд выиграл, а Рэндольф оказался третьим, уступив и кандидату от лейбористов. «Всю эту коллизию», — писала Эдинбург Evening News, «по-видимому, можно рассматривать как еще один гвоздь в политический гроб мистера Уинстона Черчилля в качестве претендента на адмиралтейство и на пост в кабинете министров». Правительство было обеспокоено информированностью Черчилля о сравнительной силе британской и немецкой авиации и точностью его прогнозов. 30 января Хенке в письме спрашивал: «Не можете ли вы конфиденциально сообщить источники, из которых черпаете вашу информацию?» Черчилль отвечал, что представленные им цифры явились исключительно плодом его умозаключений, и напомнил Хенке: «Еще в ноябре 1934 года я привлек внимание к тайному наращиванию немецких военно-воздушных сил и сделал несколько заявлений об их преимуществе перед нашими. Но эти заявления были опровергнуты мистером Болдуином, а он, как я полагаю, получал информацию от разведки Министерства авиации. Однако всего через несколько месяцев мистер Болдуин был вынужден признать в Палате общин, что правительство с его официальной информацией ошибалось, сказав: «Мы все виноваты». Это был случай, когда независимое внешнее суждение оказалось ближе к истине, чем оценка правительства, основывающаяся на данных разведки. «По этой причине», — продолжал Черчилль, «я надеюсь, вы не будете отметать любые мои выводы, несмотря на то, что единственное, на чем они основываются, это мои мысли и наблюдения». Черчиллю было неизвестно, что 10 февраля новый министр авиации лорд Суинтон поделился своим беспокойством по поводу отставания королевских военно-воздушных сил от немецких и изложил кабинету недостатки программы развития авиации. Через две недели он предложил новую программу, по которой к 1939 году должны были быть поставлены 1750 самолетов. Кабинет принял ее. В тот же день Черчилль получил от Мортона подробные сведения разведки о военном производстве Германии. Из них было очевидно, что производство вооружений Германии поддерживается на очень высоком уровне. Но Черчилль не знал и того, что за 4 дня до этого кабинет отверг новый план по военной промышленности на том основании, что любое вмешательство в экономику якобы отрицательно скажется на благосостоянии страны и вызовет критику в парламенте. Однако в парламенте и в прессе возникало все больше вопросов к министру обороны. Основной подрядчик военных заказов Уильям Ормсби Гор написал Болдуину: «Надеюсь, вы не станете недооценивать существующее у многих хорошо информированных людей убеждение, что необходимо радикально улучшить организацию дела. Ответом на все это стали очередные дебаты в Палате общин 14 февраля. После дебатов Хенке написал главе казначейства сэру Уоррену Фишеру: «Полагаю, нам надо достичь соглашения по кандидатуре министра обороны. Я хочу видеть на этом посту такого человека, который не будет нарушать психологическое равновесие и согласие организации». Хенке и Фишер, два высших гражданских чиновника, полагали: «Новый министр не должен оказывать деструктивное действие на согласованную работу кабинета. Министр должен быть человеком незаинтересованным», написал Фишер Невиллу Чемберлену 15 февраля, «не размахивающим топором с тем, чтобы расчистить себе поле деятельности». Фишер советовал назначить на этот пост лорда Галифакса. Однако Остин Чемберлен в тот же день писал своей сестре: «По-моему, есть только один человек, который по своим знаниям, специальным навыкам и способностям годится для этого. И этот человек – Уинстон Черчилль. Впрочем, не верю, что Болдуин предложит ему это, и не думаю, что Невилл захочет вернуть его. Но они оба не правы. Он создан для этого поста. А сейчас такие опасные времена, что решающим доводом должна быть разумность». 23 февраля Хор встречался с Болдуином и после этой встречи разъяснил Невиллу Чемберлену, что Болдуин вовсе не намерен предлагать Черчиллю пост министра обороны. «Ни в каком случае», — сказал Хор, — «он не собирается даже рассматривать возможность вхождения Черчилля в правительство, прежде всего из-за риска, который может возникнуть, когда встанет неизбежный вопрос о его преемнике». «Болдуин всеми способами стремится не дать мне войти в кабинет», — писал Черчилль Клементине. «Теперь я должен это признать». Она ответила сочувственно: «Мой дорогой, Болдуин, видно, сошел с ума, раз не просит тебя помочь ему». Споры разгорались. 29 февраля журнал «Cavalcade» написал, что даже левое крыло консервативной партии, которое было настроено враждебно по отношению к Черчиллю, когда решался вопрос по Индии, сейчас придерживается мнения, что министром обороны должен быть Уинстон Черчилль. Два влиятельных члена Палаты общин от консерваторов, Гарольд Макмиллан и лорд Каслри, также считали, что Уинстон Черчилль – это тот, кто теперь необходим. 3 марта Черчилль писал Клементине: «Невилл Чемберлен недавно говорил одному общему другу: конечно, если речь идет об эффективности военного министерства, Уинстон, несомненно, тот, кто нужен. Сам Чемберлен этот пост не займет, поскольку ему светит место в парламенте. Некоторые кандидаты не подходят, поскольку были пэрами. Хор, потому что общественность не может простить ему пакта Хора-Лаваля. Кингсли Вуд, так как он надеется стать канцлером казначейства и в любом случае не сможет отличить генерал-лейтенанта от торпеды. Так что, в конце концов, могут вернуться к твоему бедному...» Тут Черчилль нарисовал поросенка. «Судьба играет свою партию, но что бы ни случилось, если я получу этот пост, то буду честно работать перед Богом и людьми ради мира и ничему не позволю поколебать мой дух. Если же меня не захотят, у нас есть много того, что делает людей счастливыми». «Министерство обороны», — продолжал Черчилль, — «стало бы, кстати сказать, тяжелейшей ношей. Они ужасно отсталые». 3 марта, еще не приняв решение насчет министра обороны, правительство опубликовало свою «Белую книгу», согласно которой предполагался рост вооруженных сил, флота и авиации. Но Суинтон, комментируя данные Министерства авиации о производстве самолетов Германии с 1500 к апрелю 1937 года, а в следующем году 2000, сказал: «Я чувствую себя обязанным выразить обеспокоенность по поводу подобных оценок, как бы тщательно они ни готовились. Следует учитывать, что возможности немецкой авиационной промышленности огромны». 7 марта Гитлер ввел свои войска в Рейнскую область, суверенную территорию Германии, демилитаризованную победившими союзниками в 1919 году. Через два дня, выступая перед лейбористами, Эттли критиковал новые предложения правительства по обороне, как чересчур воинственные. А 10 марта Черчилль в Палате общин предложил меры, которые, по его мнению, были необходимы. Подготовить промышленность к тому, чтобы ее можно было перевести на производство военной продукции, как он выразился, нажатием кнопки, и создать структуру будущего Министерства боеприпасов. Говоря о заявленной в Белой книге невозможности реорганизации территориальной армии, Черчилль спросил, «Вам нужно что-нибудь еще, кроме этой знаковой фразы, для доказательства того, что промышленность до сих пор не реорганизована? Какое же это разочарование для смелой молодежи нашей страны, когда она увидит, что должен пройти еще длительный период, даже в такое тревожное время, прежде чем территориальная армия сможет быть реорганизована?» Впрочем, Черчилль и похвалил Белую книгу как шаг, хотя и запоздалый, но в правильном направлении, и одобрил решение Невилла Чемберлена создать особый финансовый комитет для контроля над расходами. «Когда дело зашло так далеко, — сказал он, — экономия уже невозможна. Это часть цены, которую нации платят за то, что их застигли врасплох. Тем более необходимо приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить нынешнее расточительство. Но при всем желании Британия не сможет увеличить выпуск вооружений, предусмотренных новой Белой книгой, из-за пределов возможностей промышленного производства. Создано впечатление, что мы догоняем Германию и что с каждым месяцем наше положение улучшается. Но это заблуждение. На самом деле все наоборот. Целый год Германия все сильнее и сильнее обгоняла нас. И, по-видимому, эту тенденцию не удастся переломить еще много месяцев в следующем году. Даже если наши новые программы будут выполнены, к концу нынешнего года мы относительно Германии будем выглядеть куда хуже, чем сейчас, несмотря на наши чрезвычайные усилия. Причины этой прискорбной ситуации лежат в прошлом. Военная слабость страны уже начинала отрицательно влиять и на британскую дипломатию. 12 марта на заседании Комитета по иностранным делам Палаты общин Черчилль заявил о необходимости создать координированный план под эгидой Лиги наций, чтобы помочь Франции противостоять Германии в Рейнской области. Ему ответил Хор, сказавший, что страны, которые могли бы участвовать в этом, совершенно не готовы с военной точки зрения. Это, как отметил один наблюдатель, определенно всех отрезвило. На следующий день в Evening Post вышла статья Черчилля, в которой он писал: «Только усиление отдельных слабых государств может восстановить в Европе власть закона. Только таким путем можно остановить ужасающее, глупое, неуклонное сползание к войне в 1937 или 1938 году. Чтобы сохранить мир, существует только один путь – соединить превосходящие, моральные и физические силы, поддерживающие международное право». 14 марта правительство наконец объявило о создании нового Министерства координации оборонных мероприятий. На пост министра был избран генеральный отторный сэр Томас Инскип. Линдеман назвал это назначение самой циничной штукой с тех пор, как Калигула назначил консулом своего коня. Сэр Уильям Гуденов, адмирал в отставке, написал Черчиллю: «То, что после всех великих трудов гора родила настолько маленькую мышь, глубоко разочаровывает. Я надеялся, все мы надеялись, на кого-нибудь, кто понесет факел, чтобы вести нас и освещать нам путь. Это проблема из тех, что решаются только отставкой. Проклятие!» В своем дневнике Чемберлен отметил: «Милитаризация Рейнской области предоставила отличный повод отказать и Уинстону, и Сэму. Европейская репутация обоих могла сделать опасным их участие в кабинете в критический момент. Инскип не вызовет отрицательной реакции. Он, возможно, не вызовет и энтузиазма, но зато с ним не будет и трудностей. Вслед за милитаризацией Рейнской области Гитлер предложил провести переговоры по урегулированию англо-германских разногласий. 17 марта кабинет обсуждал будущее отношения с Германией. В протоколе было записано: «Наша цель была использовать предложения Гитлера для достижения долговременного урегулирования. После этого те, кто был уверен, что с нацистской Германией невозможно никакое долговременное урегулирование, стали видеть в Черчилле своего лидера. Уиграм, разделявший мнение многих сотрудников в Министерстве иностранных дел, считал, что именно Черчилль может успешно возвысить голос против все более активной прогерманской пропаганды. В середине марта он привез в Чартвелл копию секретной депеши сэра Хораса Рамбольда, посла Великобритании в Берлине с того времени, как Гитлер пришел к власти. Дипломат предупреждал о размахе территориальных притязаний Германии. «Станет ли Австрия следующей в списке успехов Гитлера?» – задавал вопрос Черчилль. «Возглавит ли Британия эффективный союз государств, напуганных Германией?» Чтобы способствовать созданию такого союза, в начале апреля он с одобрения сэра Роберта Ванситтарта пригласил советского посла Ивана Майского на обед. 6 апреля в Палате общин дебатировался вопрос о продлении экономических санкций против Италии. Черчилль на этот раз выступил против санкций. Они не помогли спасти Абиссинию и только увеличили противоречия с Италией. И теперь Британии придется держать больше сил в Средиземноморье. Тем самым санкции привели к большим расходам на флот. По мнению Черчилля, политика санкций лишь отвлекла внимание от немецкой угрозы Европе. Гитлер, говорил он, разорвал все договоры, поставил гарнизоны в Рейнской области и создал там линию новых укреплений. Через 6 месяцев, по его мнению, это позволит немецкой армии напасть на Францию через Бельгию и Голландию. Как только эти две страны у побережья Северного моря будут завоеваны, под угрозой окажется безопасность самой Британии. Как только Германия, предупреждал Черчилль, почувствует себя достаточно сильной, чтобы бросить вызов Франции, положение Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии, Австрии и прибалтийских государств резко изменится. Некоторые из них будут вынуждены добровольно примкнуть к Германии, другие будут присоединены силой. «Где тогда будем мы?» – спросил он и снова предостерег Британию от любой попытки договориться с Германией от лица Европы. «У нас нет ни солидарности во взглядах, ни достаточных средств национальной обороны, чтобы претендовать на доминирующую роль». 19 апреля Хенке обедал в Чартвелле. Черчилль убеждал его в необходимости создать Министерство боеприпасов. «Он просто из кожи вон лез», — написал потом Хенке Инскипу, доказывая, что не ищет должности для себя. Черчилль предложил Хенке план, который тот назвал фантастическим — отправить часть британского флота в Балтийское море с тем, чтобы она базировалась в одном из русских портов и постоянно обеспечивала британское превосходство над Германией на море. Он также хотел, чтобы Инскип собрал всевозможные сведения о военных возможностях России как союзника. Через 2 дня после визита Хенке в Чартвелл Черчилль получил секретное официальное письмо от главы Департамента информации Министерства иностранных дел Реджинальда Липпера с вопросом, не хотел бы он публично выступить с опровержением германской пропаганды и с обоснованием необходимости бороться против тоталитаризма за демократические ценности. Это было беспрецедентное для официального лица обращение к оппоненту. Черчилль пригласил Липпера в Чартвелл, где тот сообщил ему о твердом убеждении Ванситтарта, что именно Черчилль должен выступить от имени разных объединений, которые сознают, что демократию следует защищать созданием коллективной безопасности, производством адекватных опасности вооружений и открытостью информации. Черчилль согласился выступить перед недавно созданным антинацистским советом, пользовавшимся поддержкой части профсоюзов, а также несколькими влиятельными членами лейбористской партии. И те, и другие были не согласны с правительственной политикой по вопросу перевооружения. Выступая, он потребовал от правительства посвятить профсоюзу в свои планы и, кроме того, предложил меры против спекуляций. «Вы не добьетесь эффективного сотрудничества с трудящимися», заявил он в Палате общин, «пока общество не убедится, что тут нет жадных пальцев, загребающих комиссионные». Правительство должно создать либо Министерство поставок, либо Министерство боеприпасов, если требуемые заводы по производству пушек, снарядов и, самое главное, самолетов не могут быть созданы в условиях мирного времени. Правительство должно ввести, если и не военное положение, то такие условия, которые позволят ему регулировать производителей. Спустя 5 дней Инскип заявил, что поддерживает Черчилля и его идею создания Министерства перевооружения и поставок с широкими полномочиями. Но Чемберлен возразил, что он не расположен учреждать такое министерство, пока большинство в правительстве не примет соответствующего решения. Непонимание между теми, кто верил в отсутствие агрессивных намерений Гитлера, и теми, кто видел в его действиях агрессию, росло. 4 мая лорд Лондондерри, недавно побывавший в Берлине и встречавшийся с Гитлером, написал Черчиллю: «Мне хотелось бы изменить ваше настроение, очень смахивающее на устойчивую антигерманскую одержимость». «Лондондерри ошибается, полагая, что у меня антигерманская одержимость», — возразил Черчилль. 400 лет суть британской политики состояла в том, чтобы путем создания союзов дипломатически противостоять сильнейшим державам Европы. Иногда это была Испания, иногда французская монархия, иногда французская империя, иногда Германия. И у меня нет сомнений в том, кто это сейчас. При этом, если бы Франция решила заявить претензии на европейское господство, я точно так же употребил все силы на борьбу с ней. Именно таким образом, на протяжении столетий, мы берегли наши свободы и сохраняли свою жизнь и могущество. Черчилль написал Лондондерри, предостерегая его: «Надеюсь, и вы не усвоите прогерманских взглядов. Если я правильно понимаю будущее, гитлеровское правительство, опираясь на постоянно растущую военную мощь, бросит вызов Европе серией провокаций. Я говорю о таких действиях, из которых станет очевидно, что нам угрожают, хотя для некоторых этот урок будет запоздалым». Многие правительственные чиновники разделяли тревогу Черчилля и, невзирая на риск, обращались непосредственно к нему. Бывший глава авиационного отдела Адмиралтейства капитан Мейтленд Баучер послал ему записку о состоянии военно-воздушного флота и его проблемах. Баучер подчеркивал недостаточное обучение личного состава, нехватку аэродромов, отсутствие согласованности между флотом и авиацией и неспособность Министерства авиации обеспечить военно-воздушные силы современными самолетами. «Я не считаю себя экспертом в этих вопросах», сказал после этого Черчилль в Палате общин 14 мая. «Но я привык доверять мнению экспертов». 19 мая, согласившись на просьбу друзей, сотрудников Министерства иностранных дел, Черчилль выступил на завтраке, организованном антинацистским советом. Среди присутствующих был Хью Далтон, председатель Национального исполнительного комитета лейбористской партии. Выступая, Черчилль предложил воспользоваться возможностью и объявить, что здесь находятся люди всех классов, профессий и достатка, от скромнейшего рабочего до самого воинственного полковника, которые объединились с общей целью противодействовать агрессивной тирании. Дочери Асквита Вайолет, которая спросила Черчилля, что конкретно он может предложить, он ответил: «Я бы объединил все страны, включая Советскую Россию, от Балтики до Бельгийского побережья, всех, кто готов, невзирая ни на какие жертвы, бороться против неспровоцированной агрессии. Я бы оказывал совместное давление на любую страну, соседствующую с Германией, чтобы она присоединилась к нам и гарантировала определенную квоту вооруженных сил для данной цели. Это обеспечило бы непреодолимые силы для сдерживания агрессии». Аргументы Черчилля были направлены на избежание и предупреждение войны. «Утверждение, что я за войну, — это грязный прием», — сказал он на заседании Палаты общин 21 мая. «Найдется ли здесь хоть один человек, который пожертвует руку в доказательство того, что в Европе ближайшие 20 лет не будет войны?» По мере того, как росло влияние Черчилля, увеличивалось и стремление Болдуина дискредитировать его. 22 мая Томас Джонс записал в своем дневнике слова Болдуина. «На днях, — сказал премьер-министр, — я собираюсь неформально высказаться по поводу Уинстона. Это будет не речь, не выступление, просто несколько слов, как бы между прочим. У меня уже все готово. Я хочу сказать, что когда Уинстон родился, масса фей слетелась к его колыбели, принеся ему воображение, красноречие, изобретательность и прочие таланты. А потом явилась еще одна фея и сказала, «Никто не имеет права на столько талантов». И она схватила его и стала так трясти, что при всех своих талантах он лишился здравомыслия и мудрости. Вот почему, восторгаясь его красноречием, мы не должны прислушиваться к его советам. Однако мнение Черчилля разделяли многие даже в правительственных кругах. Хенке давил на кабинет, указывая на недостатки в обороне. 22 мая он написал Инскипу: «Я вынужден поделиться с вами своим беспокойством относительно того, как осуществляются наши оборонные программы. Анализ их с того момента, как год назад начался процесс реорганизации, показывает, что эффективностью они похвалиться не могут. Обстоятельства складываются таким образом, — подчеркивал Хенке, — что вопросы обороны стоило бы перевести на военные рельсы». Вечером того же дня, выступая в Оксфордском Ротсхаусе, Черчилль напомнил собравшимся студентам и преподавателям: «Когда я последний раз выступал в Оксфорде и сказал, что Британия должна перевооружаться, меня высмеяли. Когда я сказал, что мы должны обезопасить себя в нашем островном доме, смех стал еще громче. Надеюсь, теперь вы стали мудрее». 25 мая руководитель военной программы Министерства авиации майор Чарльз Тор Андерсон посетил Черчилля. Он привез 70-страничный доклад, который с совершенной очевидностью доказывал, что для подготовки королевских ВВС к войне сделано недостаточно. Кроме этого, он привез еще 40 страниц статистических данных, свидетельствующих о неготовности к войне летчиков и о несовершенстве их тренировочных программ. Летом в Чартвелле Черчилль закончил третий том биографии Мальборо. Молодой преподаватель Оксфорда Билл Дикин согласился помочь ему систематизировать необъятный исторический материал. «Это было исключительно напряженное время. Я никогда не видел его усталым», — вспоминал позже Дикин. «Он всегда был организован и точен, как часы. Он умел экономить энергию, знал, как и когда ее тратить. Его режим был диктаторским. Он ежедневно составлял себе безжалостный рабочий график и приходил в страшное волнение и даже ярость, если тот нарушался». Черчилль начинал свой рабочий день в 8 утра, еще в постели, читая гранки нового тома. Потом начиналось чтение корреспонденции. Вслед за этим он просил Дикина проверить некоторые факты и детали, либо прочитать ему исправленный вариант написанного. Эта работа продолжалась до обеда. К обеду он не спускался, пока не соберутся гости. Но обед полностью все менял. «Его застольные разговоры были великолепны», — писал Дикин. «Он полностью отключался от политики и от своей книги. Если гости оставались, он прогуливался с ними в саду. Если гостей не было, бездельничал у себя в комнате». После полудня Черчилль не работал. Иногда ненадолго ложился отдохнуть. Потом в 5 часов подписывал письма, которые продиктовал утром, и разбирал почту, пришедшую в течение дня. К работе над книгой не возвращался, но Дикин должен был передать ему записку со своими замечаниями и мыслями. Около 6 Черчилль мог поиграть в карты с Клементиной или Рэндольфом. В 7 принимал ванну. Он любил, чтобы вода была максимально горячей и с силой тер себя щеткой. Затем одевался к ужину. Ужин, по словам Дикина, был событием, завершением дня. Черчилль был в прекрасной форме и мог долго беседовать на любую тему, будь то воспоминания о Харроу, о Западном фронте, смотря кто был у него в гостях. Когда дамы удалялись, он засиживался с мужчинами до полуночи. О работе, которой он был занят, говорил редко, хотя случалось рассказывал о событии, которое его заинтересовало. В полночь все гости уходили. Тогда-то он приступал к работе и работал до 3-4 часов утра. Отчасти секрет был в его феноменальном умении концентрироваться, фантастической способности сосредоточиваться на том, что делал в данный момент. В какой-то степени это передавалось и нам. Мы тоже полностью погружались в работу. Во время этой ночной работы либо Вайолет Пирман, либо заменявшая ее Грейс Хэмблин, жившая в Чартвелле с 1932 года, были всегда готовы записывать под его диктовку. Записка, подготовленная Дикином за 5-6 часов до того, была уже прочитана, осмыслена и переработана. Фактически материал был подготовлен мной, но он видел его совсем другими глазами. «Глазами политика», — вспоминал Дикин. «Моя записка служила ему как бы рамкой. Она возбуждала его воображение». Многие из корреспондентов Черчилля по-прежнему считали, что ему следовало быть членом кабинета министров. «При нынешнем положении дел», — писал он одному из них 3 июня, — «у меня нет желания занимать какой-либо пост. Если наши опасения беспочвенны, и ближайшие годы все будет спокойно, о чем надо молить Бога, во мне нет надобности. Если же наступят опасные времена, я буду вынужден принять участие в делах. Только при таких условиях у меня есть желание служить». По иронии судьбы, именно в этот день Инскип написал Черчиллю письмо с просьбой дать совет, как лучше организовать оборонные мероприятия. Черчилль немедленно откликнулся. «Похоже, ваша работа, как Галлия, делится на 3 части», — написал он. «Первое. Координация стратегии и урегулирование разногласий между ведомствами. Второе. Контроль распределения. И третье. Создание структуры военной промышленности и ее организация». Затем Черчилль подробно изложил, как можно создать мощную машину, которая бы с каждым месяцем непрерывно усиливалась, надежно обеспечивая необходимые для каждого из 3 ведомств поставки. «Мой опыт показал», — писал он, имея в виду 1914 год, «что если люди противятся мерам предосторожности в мирное время, то те же самые люди полностью меняются с началом войны и приходят в ярость из-за нехватки любой мелочи. Надеюсь, это не ваш случай. Лично я», — продолжал Черчилль, «очень симпатизирую вам и вашей деятельности. Сам я никогда бы не взялся за это дело, зная по опыту, какое ожесточение вызывают такие мероприятия, когда нация встревожена. Это ужасно, руководить в такое время массами, не имея при этом четко определенных полномочий». Инскип действительно был разочарован. 11 июня он потребовал от правительства чрезвычайных полномочий, чтобы иметь возможность заставить некоторые предприятия перейти на выпуск военной продукции. Его поддержал министр авиации лорд Суинтон, но и Сэмюэл Хор, вернувшийся в кабинет в качестве первого лорда Адмиралтейства, и Навил Чемберлен высказались против. «Вовсе не очевидно, — сказал Чемберлен, — что действия Германии ведут нас к войне. Нарушение же экономического уклада может быть оправдано только чрезвычайными условиями». Страх расстроить экономику определял все мысли и действия правительства. 12 июня изобретатель радара Роберт Уотсон Уотт обратился напрямую к Черчиллю с просьбой повлиять на Министерство авиации, которое не желало принять срочные меры по внедрению его изобретения. Министерство не разрешило даже испытать его. В публичных речах Черчилль по-прежнему призывал оказывать давление на промышленность с целью увеличения объемов и усовершенствования военной продукции. Кроме того, он требовал ускорить подготовку армии и летчиков. «Последние 3 с лишним года я делал все, что мог», — сказал он 20 июня своим избирателям, «дабы предупредить внешнюю угрозу, хотя нас постоянно убаюкивали иллюзией безопасности. Это было не слишком приятным занятием. Более того, это определенно было очень неблагодарным делом. Это привело меня к конфликту со многими друзьями и коллегами. Меня высмеивали и осуждали как паникера и даже поджигателя войны, те люди, благодушие и инертность которых сделали нас ближе к войне, а войну ближе ко всем нам». Но мне приятно сознавать, что я говорил правду и выполнял свой долг, и до тех пор, пока у меня есть ваша поддержка, я доволен. Я больше горжусь длинным рядом речей об обороне и международной политике, которые я произнес за последние 4 года, чем всем остальным, что сделал за 40 лет своей общественной жизни. Выступая через 3 недели в Бирчингтоне, Черчилль процитировал заявление Инскипа, что Британия достигла запланированного уровня вооружений. При этом он акцентировал внимание слушателей на том, что Германия достигла своего запланированного уровня еще 3 года назад, и что вся ее промышленность давно и в максимальной степени работает на войну. «Наш долг, — заявил он, — продолжать безжалостное давление на правительство, чтобы оно повернулось лицом к реальному положению дел и предприняло адекватные усилия». Сам Черчилль именно это и делал, каждые 2 недели публикуя статьи в «Ивнинг Пост», у которой в Лондоне было больше 3 миллионов читателей. Однако 20 июля он вынужден был заявить в Палате общин. Влияние консервативной партии со всей мощью ее бюрократической машины свелось к распространению по 1000 каналов убаюкивающих посланий. Дескать, тревожиться не о чем, делается все возможное и необходимое, и никто не смог бы сделать больше. Черчилль же был убежден, что сделать надо больше. «Сосредоточение власти у Гитлера, — говорил он, — наращивание им производства вооружений и самолетов, его растущее давление на Австрию и Чехословакию означает, что общественное мнение нашей страны, а также наше перевооружение, следует поднять до высочайшего уровня, даже если ради этого придется отказаться от комфорта и налаженной жизни». Черчилль еще раз попросил созвать закрытую сессию Палаты общин, но получил отказ. Взамен Болдуин согласился принять лишь группу влиятельных депутатов консервативной партии, включая Черчилля, Остина Чемберлена и Эмери, чтобы приватно обсудить оборонную политику. Встреча состоялась 28 июля. «Одна мысль преследует меня», — сказал Черчилль на этой встрече. «Пролетают месяц за месяцем, и если мы слишком затянем с усилением обороны, завершить этот процесс мы ни при каких условиях не успеем». Он подробно и точно изложил проблему, опираясь на данные, предоставленные ему Андерсоном, Мортоном, Уиграмом и Уотсоном Уоттом. Говорил он о необходимости ускорить и усовершенствовать подготовку летного состава, увеличить снабжение Лондона и других городов на случай войны, защитить склады от немецких воздушных атак и, более энергично, чем это делается сейчас, заняться разработкой радара, этого, по его словам, мощного изобретения. Сравнивая силу британских и немецких ВВС, Черчилль обратил внимание на то, какие силы и средства вкладывает Германия в подготовку личного состава, в частности, в тренировку ночных полетов в боевых условиях, и отметил, что все будет зависеть от ума, смелости и твердости духа военных летчиков. По его мнению, следовало создать постоянные комиссии и принимать больше кандидатов с высшим образованием, тогда как в тот момент принималось лишь 50 человек в год, что явно недостаточно. «Где полностью укомплектованные военно-воздушные эскадрильи?» – спрашивал Черчилль. «Многие наши эскадрильи не укомплектованы. Значительная, если не большая, часть их запасного парка либо вообще отсутствует, либо лишена необходимого оборудования, а в некоторых случаях даже и моторов. Когда слышишь такое о нашей авиации и сравниваешь ее с немецкой, поневоле приходишь в замешательство». Черчилля беспокоило многое, в частности, временной разрыв между разработкой самолета и его поставками авиации, задержки в снабжении запчастями и другое. «Я должен подчеркнуть, — сказал он, — что в такой сверхтонкой области, как авиация, самолет, полностью не обеспеченный всем необходимым, практически не является самолетом. Он может числиться в ваших списках, но он не станет реальным фактором войны. Я заявляю, что положение чрезвычайное. Мы в такой опасности, в какой еще никогда не были, даже если вспомнить угрозу немецких подводных лодок в Первую мировую войну». На второй встрече, 29 июля, Черчилль говорил о военных поставках, в том числе о боеприпасах, танках, грузовиках и броневиках, к массовому изготовлению которых, как заявил он, должна быть готова наша промышленность, достаточно для этого гибкая. Он был озабочен всем – нехваткой пулеметов, бомб, отравляющих газов, противогазов, прожекторов, минометов и гранат. Поскольку Адмиралтейство, сказал Черчилль, по ряду позиций зависит от Министерства обороны, любая нехватка может нанести тяжелый урон военно-морскому флоту. В нынешних условиях даже 2 года непрерывных поставок едва ли покроют наши военные нужды. Меланхолия в таком вопросе совершенно недопустима, но она – результат того, что кое-кто заложил еще во вполне мирное время. «Жаловались, – продолжал Черчилль, – что страна безразлична к национальным потребностям, а профсоюзы бесполезны. Теперь же мы видим даже социалистов, голосующих против проекта бюджета. До тех пор, пока правительство будет уверять народ, что ничего чрезвычайного не происходит, ситуация не изменится. Но я верю, что если будет публично объявлено о вооружении некоторых государств, и главное, если будет занята верная позиция, и эта верная позиция проявится не на словах, а на деле, то в возможностях государства сделать все необходимое. Я вовсе не имею в виду переводить страну на военное положение, но, по моему мнению, чтобы добиться прогресса, мы должны без колебаний замахнуться на 25-30% роста по отношению к обычному уровню производства вооружений и, учитывая нынешнее время, заставить промышленность и самих себя пойти на определенные жертвы. Черчилль не знал, что в тот же день Инскип снова запросил у правительства особых полномочий, разъяснив коллегам, что недостаток их у Министерства обороны подрывает программу модернизации всех родов войск. И снова его просьба была отклонена. Отвечая депутатам-консерваторам, Болдуин не упомянул, что Инскип добивался тех самых особых полномочий, на которых настаивал и Черчилль. Он даже не счел нужным прокомментировать доказательства Черчилля. Вместо этого он заговорил о том, какой урон понесет экономика Британии, если в мирное время ее хотя бы наполовину перевести на военное положение. Этот вопрос, по его словам, он обсуждал с канцлером казначейства Невиллом Чемберленом, и оба они сочли, что административное вмешательство в производство может отбросить экономику страны на много лет назад и нанести ей очень серьезный вред в то время, когда нам нужно полное доверие страны. Болдуин даже высказал сомнение в существовании самой опасности, конкретно в возможности войны между Британией и, по его мнению, находящейся в изоляции Германией. Он спросил депутатов, готовы ли они объявить народу, что Германия вооружается для войны с Британией. «Не так-то легко, — сказал он, — когда вы на трибуне, сказать людям, какие опасности им угрожают. Я старался подготовить народ, но никогда не видел достаточно четкой черты, переступив которую, имею право пугать людей. Все мы знаем, что Германия стремится на восток. Гитлер достаточно ясно выразил это в своей книге. И надо признать, что если она двинется на восток, я не буду в отчаянии. Я не верю, что она пойдет на запад, потому что запад стал бы для нее тяжелой задачей. Я не собираюсь втягивать страну в войну с кем бы то ни было ради Лиги наций и вообще ради кого бы то или чего бы то ни было. Есть одна опасность, которую, разумеется, вы все держали в голове. Если начнется война между русскими и немцами, и французы станут союзниками России в силу того ужасного пакта, который они подписали, не почувствуете ли вы себя обязанными прийти на помощь Франции? Так или иначе, если в Европе должна случиться какая-нибудь война, я предпочел бы, чтобы воевали большевики и нацисты. После каждой встречи Болдуин предоставлял записки своих речей Министерству авиации, Адмиралтейству и Министерству обороны. Один из ответов Министерства авиации начинался прямо. Все согласны с тем, что потенциал британского авиастроения не равен немецкому. Его меморандум подтверждал неспособность авиационной промышленности выполнить программу поставок. Меморандум Министерства обороны также выражал согласие с большинством утверждений Черчилля, касающихся военной промышленности, назвав их безупречно точными. По вопросу национальной обороны было отмечено: нынешнее положение неудовлетворительно. Мистер Уинстон Черчилль высказал мнение, что колоссальные приготовления Германии к войне позволят ей осуществить первое наступление в масштабах 1918 года, благодаря чему она сможет избежать позиционной войны. Следовательно, у нас не будет передышки, которая позволит нам мобилизовать нацию, как это было в 1915 году. И хотя никто не в силах сказать, сбудется это или нет, опасность достаточно велика, чтобы можно было не принимать ее в расчет. В августе Черчилль осмотрел оборонную линию Мажино на франко-германской границе. «Офицеры французской армии впечатляют своей серьезностью», написал он Клементине. «Сразу чувствуешь, что сила нации в ее армии». В середине сентября Черчилль снова был в Чартвелле. Он готовил речь, с которой по просьбе своих друзей из Министерства иностранных дел собирался выступить в Париже, чтобы дезавуировать немецкую пропаганду. В Париже он говорил о пороках тоталитаризма и достоинствах демократии. «Как мы можем выносить, — спросил он, — что с нами обращаются как со школьниками, тогда как мы взрослые люди? Почему нам показывают парады, где десятки тысяч людей маршируют и аплодируют лозунгам, в то время как философов, учителей и писателей хватают и заставляют работать до смерти в концентрационных лагерях? Почему от нас постоянно скрывают плоды человеческого интеллекта и биение человеческого сердца? Почему, спрашиваю я, не желая покоряться всему этому, мы все так же пассивны и инертны перед лицом угрозы? Наряду с учениями товарища Троцкого и доктора Геббельса, продолжал он, должно найтись место и для вас, и для меня, и для некоторых других, где мы могли бы исповедовать собственные взгляды. Агрессивные действия надо оценивать не по традиционным понятиям правого и левого, а по понятиям правильного и ложного. Вокруг нас большие и все время растущие угрозы. Мы стоим на страже таких важных для мира ценностей, что должны, как сказано в Библии, свергнуть с себя всякое бремя и готовиться денно и нощно выполнить свой долг. Парижская речь Черчилля стала трубным гласом в защиту демократических ценностей. Речь вызвала множество откликов. «Вы никогда не произносили ничего лучшего», — написал Черчиллю один из его бывших коллег по либеральному кабинету министров Герберт Фишер. Лондонская вечерняя газета «Стар» отмечала: «Мы были бы рады услышать, как защита демократических ценностей мистером Черчиллем отзовется в нашем руководящем органе». 15 октября на собрании антинацистского совета Черчилль одобрил призыв Конгресса профсоюзов к партии лейбористов поддержать перевооружение с тем, чтобы свободные страны не были растоптаны. Через 8 дней, отвлекшись от политики, Черчилль отметил выход третьего тома биографии Мальборо рассылкой подписанных им 70 с лишним экземпляров. Но праздник был несколько омрачен. За месяц до того его дочь Сара объявила о своем намерении заключить брак с австрийским евреем Виком Оливером, артистом мюзик-холла, который уже был дважды женат. Некоторые газеты довольно бесцеремонно обсуждали это. Черчилль был против этого брака, но Сара настояла на своем и сбежала в США, где вышла замуж за Вика Оливера. «Я собирался послать вам несколько слов в прошлом месяце, но не решился», написал Черчиллю Болдуин 9 октября. «Тем не менее, хочу, чтобы вы знали, я всем сердцем был с вами, когда прочитал в газетах о некоторых семейных неурядицах, которые, наверное, причинили вам боль. Я достаточно хорошо знаю вас, чтобы понимать, как сильно задевают вас такие вещи». Черчилль, сочувствуя переживаниям Сары, все же благословил брак дочери. 2 года спустя он обратился к главе Министерства внутренних дел сэру Александру Максвеллу с целью убедиться, что немцы не имеют возможности предъявить зятю претензии в связи с его происхождением во время их путешествия с Сарой в Нью-Йорк на немецком корабле. «Хотя поначалу, как вы, должно быть, слышали, — писал он Максвеллу, — я был против его брака с моей дочерью. Впоследствии он стал вызывать у меня приязнь и большое уважение. На собрании 15 октября антинацистский совет решил учредить движение «Защита свободы и мира», целью которого было поддерживать демократическое движение и законность в обществе, отражать атаки на свободу, проявляющиеся в виде насилия внутри страны или нападения извне, и способствовать объединению с другими подвергающимися опасности нациями ради сохранения мира и противостояния агрессии. Черчилль сказал присутствующим: «Мы приложим все возможные усилия, чтобы привлечь к нашему движению любую помощь от любой группы, невзирая на то, из какой она партии или страны. У нас достаточно возможностей, чтобы быть во главе широкого общественного движения, стоящего на страже наших прав». Первое публичное собрание новой организации должно было пройти в Альберт-Холле при поддержке Союза Лиги Наций. Она видела своей целью собрать вместе все организации, которые стоят за коллективную безопасность и перевооружение страны. Таким образом, идея, предложенная Черчиллю, Ванситтартом и Липпером в начале года, стала реальностью. 21 октября Черчилль разъяснил Ричардсу, секретарю антинацистского совета, свою позицию. «Я не рассматриваю возможность строительства какого-нибудь нового, соперничающего с другими общества, а лишь сплочение существующих организаций, чтобы активизировать их, придать им эффективность». Описывая впечатление от работы Совета, Черчилль написал Остину Чемберлену: «Для меня стали сюрпризом и позиции коллег по лейбористской партии, и их резолюция, и проявленная в ней ясность мышления, и глубокое ощущение надвигающейся угрозы». 8 ноября Черчилль снова озвучил свои опасения в Палате общин. «Пока не будет единого фронта против потенциальной агрессии, не будет и согласия», — сказал он. «Все европейские государства продолжат пятиться по дипломатической шахматной доске, пока не исчерпают возможности отступления. И тогда от безысходности, и, возможно, в самом неожиданном месте, произойдет военный взрыв в условиях, которые, по всей вероятности, будут не самыми благоприятными для тех, кто отступал». Тем временем Черчилль готовился к выступлению по предстоящим дебатам по обороне. За 2 недели до дебатов один офицер ВВС, только что вернувшийся из поездки в Германию, майор Герберт Роули, посетил его и предоставил сведения об отставании британской авиационной программы. На следующий день командир танковой бригады, бригадир Перси Хобарт, сообщил Черчиллю о проблемах в сфере его деятельности. Дебаты начались 11 ноября с выступления Инскипа, который заявил, что Британия уже располагает 960 самолетами, и уверял, что в подготовке обороны все идет хорошо. На следующий же день Черчилль предложил поправку, в которой говорилось, что средства британской обороны, особенно воздушной, в таком состоянии, что не способны обеспечить мир, безопасность и свободу британскому народу. В 1937 году, предупредил он, нас ждет резкое нарастание неблагоприятных факторов. А между тем, во многих составляющих национальной обороны до сих пор отмечается серьезное отставание. Это касается и территориальной армии, и военно-воздушных сил. Армии не хватает едва ли не всех видов вооружений, которых требует современная война. Где противотанковые пушки, где беспроводные средства связи, где полевые зенитные орудия? Далее, опираясь на личный опыт, Черчилль напомнил парламенту: «Идея создания танков, которая произвела революцию в современной войне, была британской, а в ее обоснованности военное министерство убедили совершенно невоенные люди. Позвольте вас заверить, что сегодня им с таким же трудом пришлось бы пробивать и новую идею. Я знаю, что говорю. Во время той войны у нас была чуть ли не монополия, мы были единоличными лидерами в производстве танков и несколько лет потом занимали в этом ведущее место. Все глаза были обращены на Англию. Теперь все это в прошлом. Ничего не было сделано, чтобы обеспечить танковые войска новыми машинами. Тучные годы пожрала саранча. Теперь должен пройти очень долгий период прежде чем мы сможем ожидать существенного увеличения производства вооружений. Нам же до сих пор твердят, что нет необходимости в создании Министерства поставок и нет ничего срочного, что должно заставить нас изменить нормальный ход экономики. Возвращаясь к возражениям правительства относительно увеличения поставок в рамках программы перевооружения 1933-1935 годов, Черчилль заявил: «Как я слышал, говорили, что у правительства не было мандата на перевооружение до всеобщих выборов. Подобные аргументы абсолютно неприемлемы. Ответственность министров за безопасность общества не ограничена и не требует специального мандата. У премьер-министра есть огромное большинство в обеих палатах парламента, готовое проголосовать за любые необходимые меры по обороне. Страна еще никогда не пренебрегала своим долгом, если ей представляли истинные факты, и я не вижу оправданий для проволочек». Правительство продолжает настаивать на том, что, мол, опасно превращать Британию в огромный склад боеприпасов, продолжил Черчилль, и резко осудил эту демагогию, заявив парламенту: «Первый лорд Адмиралтейства в своей речи вчера вечером пошел даже дальше. Он заверил нас: мы постоянно пересматриваем свою позицию. Все полностью подвижно. Я верю, что так и есть, но никто не может понять, в чем заключается эта подвижность. Правительство либо не может ни на что решиться, либо не может заставить решиться премьер-министра. Правительство в парадоксальном положении. Оно твердо в своей мягкотелости. Так что мы по-прежнему тратим месяцы и годы, бесценные, возможно, жизненно важные, на корм саранче. Мне говорят, министр поставок не нужен, потому что все идет хорошо. Я отрицаю это. Это неправда». Свою речь Черчилль закончил обращением к коллегам-парламентариям: «Я был ошеломлен неспособностью Палаты общин решительно реагировать на угрозы. Должен сказать, этого я не ожидал. Мне никогда не пришло бы в голову, что мы позволим втягивать себя в такое положение месяц за месяцем, год за годом, и что даже признание правительством собственной ошибки не приведет в парламенте к единению, способному действовать адекватно критическому положению. Я заявляю, что если палата не решится посмотреть правде в глаза, это будет означать пренебрежение своим долгом, что не имеет аналогий в ее долгой истории». «Таймс», так долго и враждебно критиковавшая Черчилля, назвала его речь блестящей. Многих парламентариев все больше начинало тревожить, что кабинет министров не контролирует ситуацию. «Стиль Черчилля стал более взвешен и спокоен, чем обычно», написал в своем дневнике член Палаты общин от лейбористской партии Гарольд Николсон. Однако он словно кувалдой вколачивает свои тезисы. Ответил Черчиллю сам Болдуин, попытавшийся объяснить, почему с осени 1933 года до всеобщих выборов лета 1935 года он не мог энергичнее заниматься перевооружением. «Я излагаю перед палатой свои взгляды с абсолютной искренностью. Вспомните время, когда в Женеве заседала конференция по разоружению. Вспомните, что тогда в стране царили сильнейшие за всю послевоенную эпоху пацифистские настроения. На довыборах в Фулхеме осенью 1933 года правительство потеряло место, и его занял кандидат-пацифист. Настроение, которое проявилось на выборах в Фулхеме, было общим для всей страны. Я спрашивал себя, каковы шансы, что в ближайшие год-два отношение общества настолько изменится, что страна даст мандат на перевооружение. Предположим, я обратился бы к стране и сказал, что Германия перевооружается, и мы тоже должны перевооружаться. Кто-нибудь может представить, какой крик в ответ на это подняла бы пацифистская общественность? Я не мог не думать о том, что это неизбежно привело бы к поражению на выборах. Мое положение как лидера большой партии вовсе не было комфортным». Полемика Черчилля и Болдуина вызвала много комментариев. «Я не могу припомнить, видел ли когда-нибудь палату в таком смущении», написал Черчиллю один молодой парламентарий-консерватор. По поводу речи Болдуина Лондонберри написал: «Мы говорили ему и Невиллу о существующих рисках, но их слишком пугало поражение на выборах. Невилл в этой пьесе играл роль злодея, потому что, будучи лордом-канцлером, он финансово блокировал все решения. Еще один член палаты от консервативной партии, сэр Арчибальд Бойд Карпентер, написал Черчиллю: «Должен поздравить вас с прекрасной, вдохновляющей вчерашней речью. Я сказал себе, слава богу, у кого-то есть отвага». И я еще сильнее почувствовал это после ответа Болдуина, от которого мне почти стало плохо. Черчилль ответил: «Никогда еще не слышал такого отвратительного признания от публичного человека, как то, которое сделал вчера Болдуин». Осознавая, что призыв Черчилля к бдительности встречает растущую поддержку в парламенте, Болдуин согласился принять вторую группу депутатов. За 5 дней до этой встречи Андерсон представил Черчиллю последние отчеты о производстве военной авиации в Германии, подготовленной разведкой министерства. Из этих сведений было ясно, что если война случится в 1937 или 1938 году, у Британии не хватит ни средств противовоздушной обороны, чтобы отразить нападение с воздуха, ни возможностей авиации для ответного удара, или хотя бы для того, чтобы проводить политику невмешательства. Что касалось ключевого вопроса о соотношении сил, то, по оценке Министерства авиации, в июне 1937 года у Британии могло быть 372 бомбардировщика против 800 немецких. За 3 дня до встречи депутатов с Болдуином еще один человек, имевший доступ к секретной информации, майор Дж. П. Майерс, написал Черчиллю, что из 89 истребителей «Хокер Фьюри», заказанных правительством, в оговоренный контрактом срок готовы лишь 23. 23 ноября вторая парламентская группа депутатов призвала Болдуина обсудить состояние британской обороны. И снова, хотя пришел Инскип, ни один из 3 военных министров, ни Хор, ни Суинтон, ни Дав Купер, не явился навстречу, чтобы лично выслушать критику их ведомств и прямо ответить на нее. Болдуина сопровождали Невилл Чемберлен и лорд Галифакс. Депутатов, как и в прошлый раз, возглавляли Остин Чемберлен и лорд Солсбери. В ходе дискуссии стало ясно, что многие опасения и оценки Черчилля теперь разделяют и в министерских кругах. В течение 2 прошедших лет масштаб военного производства оставался недостаточным, чтобы противостоять нападению Германии, если оно произойдет в 1937 или 1938 году. Пытаясь объяснить, почему до сих пор нет резервов для защиты Лондона, Инскип сказал депутатам: «Пока что нам, несомненно, не хватает боевой техники». Дискуссия 23 ноября, запись которой заняла 58 машинописных страниц, состояла главным образом из настойчивых вопросов Черчилля. «Я, безусловно, могу назвать сдюжину эскадрилий», — сказал он в частности, «в которых у самолетов нет ничего из необходимого оборудования. В других много летчиков, но так мало самолетов, что пилотам не на чем заниматься летной подготовкой. Факт остается фактом. Мы так и не получили 80 боеспособных эскадрилий для защиты столицы в следующем году». На это Инскип ответил лишь одно: «Я бы уточнил понятие боеспособных». 25 ноября, за 5 дней до 62-летия, Черчилль получил послание от своего кузена Фредерика Геста, который сообщал, что его усилия по привлечению широкой общественности на сторону Черчилля возымели успех. «Этли поддержит вас по любым вопросам перевооружения», — писал Гест. «Он восхищается вами и любит вас. Если вы хотите поговорить с ним, двери открыты». Воодушевленный этим, Черчилль подготовил очередное обращение, о котором просил его антинацистский совет, однако его политическую позицию ослабили неожиданные события. В январе 1936 года, после внезапной смерти Георга V, принц Уэльский был провозглашен королем Эдуардом VIII. Черчилль был знаком и дружен с новым монархом в течение 25 лет. В первые же месяцы правления Эдуарда слухи связали его с некой Уоллес Симпсон, американкой, разводившейся уже со 2-м мужем. Черчилль узнал, что Эдуард собирается жениться на миссис Симпсон, как только развод будет оформлен официально. Он совершенно не одобрял выбор короля и поддержал тех, кто, оставаясь в тени, старался убедить миссис Симпсон отказаться от этого брака. Но 16 ноября король сообщил Болдуину о своем намерении жениться на ней. В результате разразился конституционный кризис. Болдуин, поддержанный кабинетом министров, предложил королю альтернативу – отказ от миссис Симпсон или отречение от престола. Тот ответил, что готов выбрать второе. Два дня спустя, получив одобрение премьер-министра, Черчилль встретился с королем, чтобы попытаться убедить его не спешить с отречением. Король попросил Черчилля дать ему время на принятие решения, еще две недели, чтобы все взвесить. Черчилль послал Болдуину отчет о своем разговоре с королем, отметив душевное изнеможение последнего. «Сочетание общественного и семейного давления, — написал он, — выдержать тяжелее всего. Я сказал королю, что ему необходимо запросить у вас время, чтобы прийти в себя и осознать, что ситуация тяжела не только для него, но и для всей страны. Я слышал, что вы настроены по отношению к нему доброжелательно и уважительно, и не откажете. Было бы крайне жестоко и неправильно вырывать у него решение в его нынешнем состоянии». Уверенный, что Болдуин даст королю по крайней мере месяц, Черчилль сказал Эдуарду VIII: «Ваше Величество, не беспокойтесь, в стране нет сил, которые хотели бы и могли отказать вам». Однако он ошибался. 6 декабря на встрече с влиятельными министрами кабинета Болдуин сказал: «Это дело следует закончить до Рождества». По мнению же Невилла Чемберлена, даже этот срок, 3 недели, был чрезмерным, поскольку, заявил он, длительная неопределенность наносит ущерб рождественской торговле. Черчилль не знал и того, что в действительности королю времени и не требовалось. Эдуард твердо решил жениться на миссис Симпсон, даже если это будет означать потерю трона. Тем не менее, Черчилль после воскресной встречи в Чартвелле с Арчибальдом Синклером и Робертом Будби еще надеялся, что король останется на престоле. Необходимо было только, чтобы он согласился сделать короткое публичное заявление, которое сочинил Черчилль с двумя коллегами и 6 декабря послал королю. Суть его заключалась в следующем: король не вступит ни в какие брачные отношения, противоречащие рекомендации своих министров. Все еще веря, что король согласится, если ему будет предоставлено время для размышления, Черчилль 7 декабря выступил в палате общин с просьбой не совершать непоправимых действий, пока не будет получен текст заявления короля. К его удивлению, тут же раздались насмешливые крики: «Довольно об этом! Лгун!» неслось со всех концов палаты. Он продолжал стоять, пытаясь объяснить, что королю надо дать немного времени, чтобы собраться с мыслями, но издевательские выкрики не стихали, так что он не слышал собственного голоса. Уходя из палаты, он бросил горькие слова Болдуину: «Вы не удовлетворитесь, пока не сломите его, верно?» Парламентарии были уверены, что Черчилль старается дискредитировать Болдуина и возглавить оппозицию против него. Но это было не так. Он лишь пытался оставить короля на троне и тем самым предотвратить конституционный кризис, в то время как премьер-министр оказывал на короля давление, чтобы тот быстро принял судьбоносное для страны решение. Однако у всех сложилось превратное впечатление, что Черчилль хочет воспользоваться кризисом и тем самым создать проблемы правительству. «Таймс» назвала это противостояние в Палате общин самым жестким эпизодом в современной истории парламента. Вечером Гарольд Николсон записал в дневнике: «В 5 минут разрушены плоды терпеливой 2-летней работы». 11 декабря «Спектатор» написала: «Черчилль абсолютно не учел как характер страны, так и характер парламента, и слава своенравного, но бесполезного гения, которая начала было забываться, возродилась вновь». Таким было всеобщее ощущение, которое правительство вовсе не пыталось развеять. Однако уже через несколько часов после фиаско в Палате общин Черчилль выступил на собрании парламентариев-консерваторов с речью, в которой обрисовал отставание британской военной авиации. Его кузен Фредерик Гест сказал ему, что речь была замечательной, и ее хорошо приняли. Другой член палаты общин писал Инскипу, что замечания Черчилля были приняты хорошо. Сам Черчилль спустя 14 лет в письме Брэндону Брэкину вспоминал: «Естественно, осознавая, каково было преобладающее мнение парламента, в тот день я обратился к Большому собранию консервативного комитета по обороне. Я говорил, думаю, около часа, и меня слушали с величайшим вниманием». Когда через 3 дня Болдуин объявил палате общин, что король подписал акт об отречении, речь Черчилля, в которой он подчеркивал опасность каких бы то ни было взаимных обвинений, слушали уже с уважением. «То, что сделано или осталось не сделанным, принадлежит истории», — сказал он. «Что же касается моего мнения по этому вопросу, оно уже не имеет значения». Слова о том, что короля особенно будут вспоминать его беднейшие подданные, вызвали аплодисменты. «Но мы», — заключил свою речь Черчилль, «теперь должны думать о нависшей над нами угрозе. Мы не можем, не имеем права позволить себе оглядываться назад. Мы обязаны смотреть вперед. Мы должны услышать призыв премьер-министра». Эти слова, как было отмечено в официальном парламентском отчете, также встретили овацией. Эмери тогда же записал в дневнике: «Лицом к лицу с враждебно настроенной палатой Уинстон в блестяще составленной короткой речи осуществил стратегическое отступление». Неделю спустя в письме герцогу Вестминстерскому Черчилль заметил: «Поразительно, что Болдуин становится сильнее всякий раз, как нокаутирует кого-то или что-то важное для нашей страны». Ллойд Джорджу, который проводил Рождество в Вест-Индии, Черчилль написал: «Я пережил здесь тяжелое время и глубоко опечален случившимся. Я уверен, что отречение было слишком поспешным и, вероятно, совершенно ошибочным. Тем не менее, абсолютное большинство не на моей стороне. Вы правильно сделали, что не присутствовали при этом». 1 января 1937 года Черчилль писал Бернарду Баруху: «Я не нахожу, что мое собственное политическое положение сильно пошатнулось от той позиции, которой я придерживался. Как вам известно, в политике я всегда предпочитаю руководствоваться сердцем, а не подстраиваться под общественные настроения».